Глава 23. Ночь прошла абсолютно спокойно. Да, меня немного мучила бессонница из-за переживаний насчет духов мести, но в итоге я все равно вырубился. А под утро стало известно, что они относительно безобидные. Какие-то смельчаки решили проверить, а что если... И вот это их «а что если» охватило такой спектр вопросов, что мне просто ничего не оставалось делать, как похвалить их. Во-первых, духи были сами по себе не агрессивные, а наоборот, даже полезные в какой-то степени. Из леса пару раз показывали сатиру и недобитки, которых мы каким-то образом пропустили. Вот на них духи кидались, уничтожали их, буквально разрывали на куски. Во-вторых, тут оно скорее вытекает из первого. Они были и скорее нам союзники. Когда к ним приблизился один из бойцов, те насторожились. И вон не придумал ничего лучше, как просто ударить себя кулаком в грудь и крикнуть «Хоу!». Духи ответили примерно тем же. По их расплывчатым движениям стало понятно, что они чтят традиции. Также попытались ударить себя кулаками в грудь, но ни звука, ничего не было. Но они явно были утешены, после этого продолжили бродить по полю. В-третьих, они оказались весьма полезными в контроле населения. Если раньше часто по ночам приходилось вылавливать тех или иных придурков, которые не понимали, что такое комендантский час, то сейчас их буквально как ветром сдуло. Никто не хотел сталкиваться с духом, тем более стать духом. Кто-то, все из тех же бойцов, пустил слух, что если умереть от удара духа мести, то сам станешь таким неприкаянным, никогда не сможешь даже приблизиться к старику Харону, чтобы заплатить ему за переправу. Работало. Так что утро было относительно радостным и приятным. Днем духов не было, а контроль над территорией позволил рабочим вернуться к урожаю. Да, часть полей была уничтожена во время сражений, но такова цена безопасности города в настоящий момент. Твари объединялись в кланы, кланы в соединения, в войска, которые будут теперь работать только так. По крайней мере, все на это походило. А еще становилось понятным, почему во время сражений магии особо не было, ибо для магии врагов нужно чертить знаки, а как ты их начертишь в движении? «А это идея!» — широко улыбнулся я, потянувшись в кровати, после чего вскочил и начал думать, бродя из стороны в сторону. Глянул на Нику, та еще спала, причем так сладко, так умилительно, что даже не хотелось ее трогать. Буквально свернулась в клубок, полностью обмотавшись простыней. Хотелось подойти и погладить. Но я подавил это желание, ибо у нее сон достаточно чуткий. Она могла уже просыпаться, когда я встал. Просто решила не подавать виду. Но все же... знаки. Может, не просто так мне попытались подсунуть тот язык в голову? Ну не просто же так. Он древний. Вот что-то кричало во мне, что он очень и очень древний, а каждый его символ обладал великой силой. И если правильно записать символы на той же бумаге, то может получиться свиток с заклинанием. Может быть. Но тут нужно понимать концепцию того, что ты хочешь записать. Если я прав, то я смогу перенести на тот же свиток известное мне заклинание самоисцеления. Если так, то можно будет записать великое множество таких свитков и распространить их в войска. Только главное, чтобы они не были одноразовыми, а могли поглощать магию из внешнего мира. Ваше понимание магии мира стало лучше. Ваше понимание языка древних увеличилось. Я улыбнулся. Хаос просто так бы не стал давать такие знаки. Значит, я двигался в верном направлении. Значит, нити контролируемы. Факт. Я сам их в какой-то степени использовал, чтобы понять, где главная проблема. Ну и среди нитей пополнялось мое внутреннее магическое море, эдакий накопитель. Где нити нет, магии нет в привычном виде. Нужно научиться контролировать свое внутреннее море, чтобы оттуда просто так не изливалась магия. Из оружия же она не изливалась. Оружие, оружие, точно! Древний язык, символы силы и символы накопления. Вот что не давало магии из оружия развеиваться. Вот именно из-за этого оружие обладает силой. К Кто-то взял просто самое обычное оружие и нанес на него символы, при этом умудрившись их скрыть? Скорее всего, так. Я рванул сразу же к своему оружию, стал его внимательнее рассматривать. Глаза бегали по всему его периметру, но я так и не заметил ничего. Видимо, символы умеют сами себя скрывать от того, кто не умеет их читать. Понимание не есть знание. Понимание — лишь начало пути для постижения знания. И чтобы знанием овладеть, нужно понять очень многое. Но я чувствовал, что встал на верный путь. Но на этот раз никаких сообщений не было. Но я чувствовал, что был прав. Что-то отзывалось в моей душе, прямо говоря об этом. И это хорошо. Я чувствовал пути. Я чувствовал опасности. И я чувствовал возможности. И это возможность. Главное — понять, как за нее ухватиться, как понять этот чертов язык. 100% по всему миру можно найти некие мануалы, инструкции, что-то подобное для изучения древнего языка. Главное — искать. И, как мне кажется, стоит искать в тех местах, где монстры решили появляться. В любом случае, это стоит обсудить с Кайланой. Возможно, она знает больше, чем я. Но сначала миссия. Сегодня нам предстоит завершить начатое, уничтожить чертовых пауков. «Было бы достаточно огня», — пробормотал я вслух, пока умывался. «Не лежала бы вина. Было меньше бы врагов, стало меньше рядом вдов. Черт! Плохой признак тянет на какой-то мрачняк. А значит, будет что-то не очень хорошее. Но в любом случае нам предстоит выполнить свое задание. Все пауки не могут откладывать яйца, особенно если они специально выведены. 100% есть боевые, 100% есть рабочие, 100% есть матки. Вот последние — наша сегодняшняя цель. Когда я умывался и привел себя в порядок, окончательно проснулась Ника. Мы встретились взглядами, и она заманчиво подмигнула мне, после чего прошла мимо, шепнув, что после всего она меня будет ждать тут». «Ну а для чего ждать? Весьма понятно. Мы молодые, душа и тело горят. И у нас есть друг другу немалый интерес. Чего душой кривить? А еще это был плюс один стимул, чтобы побыстрее вернуться из того ада, в который мы сегодня полезем. Эх, и почему мне резко перехотелось это делать? Может, потому что ты молодой, не оставил потомства?» Прозвучал голос бывшей старейшины клана Серебряного Клыка. «Был бы старше, лет так на 10 хотя бы. Были бы дети, думал бы немного в других плоскостях. А вообще, черти уже практически все тут, с оружием, в броне. Я тоже готова, и да, я тебе расскажу после, что знаю. Хоть и не слышал о твоих рассуждений на эту тему, но магия-то древняя, отклики слышны в твоей душе». «Знаешь, я как-то до сих пор не привык, что в мою голову могут так спокойно проникнуть. А я ведь старательно пытался защищаться от этого. Попытался я представить, что в голове сразу два человека, на что Кайла нахмыкнула. Надеюсь, поняла». «Расслабляешься, контроль спадает», — подтвердила она мои мысли. «Но не переживай, со временем ты научишься это делать. Спокойно, не обращая внимания на все остальное». «Просто думаешь, что нужно закрыться, и закроешься от остальных». Пока Ника умывалась, пока я беседовал с Серебрянокрылой, снаряжался. Сначала поножи, потом панцирь, потом наручи, за ними шлем. Его просто положил рядом. Потом перекинул чехол от своей глефы, рядом с ним лук. Удобнее на самом деле, когда они оба смотрят в одну сторону. Хоть они перекрывают друг друга. Да, немного неудобно, но привык уже». Ну а глефу решил пока в чехол не убирать. Смысл? Все равно луком пользуюсь реже. Проще просто вонзить землю. Ну или в камень. Сейчас сил хватит. Надеюсь на это. Да и времени больше экономит. Дольше помогал Нике. Одевалась она ровно в таком же порядке, но на порядок быстрее, нежели я. Так что уже через 10 минут мы, покинув свои покои, спустились в общий зал. Нас тут уже ждали, а также ждал довольно легкий завтрак. Поутру, особенно перед важной вылазкой, перегружать желудок нельзя. Так что мы перекусили салатом, а потом все запили свежевыжатым соком. Вкусно и полезно. «Значит так, Зашел в здание уставший, явно не спавший всю ночь Митрокол, который начал, как обычно, в своей любимой манере через так. «Вам в поддержку выделено примерно 100 человек. Самых опытных, снаряженных в основном золотистым снаряжением. Перемешку с полосатым синим». «Новости хорошие», — кивнул я. «Но ты же понимаешь, что с высокой вероятностью они там могут сдохнуть». Скепсиса в моем голосе было столько, что я не мог даже его сдерживать, даже прикрыть переживанием. Это было на самом деле сомнительное решение — использовать кого-то еще. Да, ускорит процессы, но в конечном итоге увеличит потери. Стоит ли оно того? Покажет время. Я сейчас объективно такой поступок оценить не могу. Но вместо ответа передо мной с довольным выражением лица Митрокол положил на стол наручи. Я присмотрелся. Я улыбнулся. У них было интересное свойство. Даже два. И на самом деле, такие бы выделить каждому воину. Но становилось понятно, что просто не выйдет. Редчайшее сочетание, 100%. Но сам факт. Обычные греческие нарукавники. Ранг 2. Защита от режущего урона очень хорошая. Колющего прямого выше среднего. Дробящего ниже среднего. Прочность средняя. Вес комплекта 1400 грамм. Свойства рангования. По желанию владельца на 10 секунд активируют щит, защищающий от всех видов атак. Перезарядка 60 секунд. По желанию владельца активируют навык самоисцеления с эффектом пространственного лечения. Не регулируется. Перезарядка 120 секунд. «Черт! Я бы сам себе хотел такие. По крайней мере, с активируемым щитом». С улыбкой осматривал я эти наручи. «Сколько всего таких?» «Как думаешь, почему именно 100 человек?» Ответил он мне вопросом на вопрос, в котором и крылся ответ. «На самом деле, довольно интересно. Это очень сильно повышало шансы группы на выживание, причем не просто на выживание, а на возвращение без каких-либо ран. Если 10 человек с такими вот наручами направятся в пещеры, то они смогут друг другу помогать, восстанавливать раны друг друга, скорее всего, по эффективности и не дотянет даже до моего навыка. Не то что Нихи, но это просто невероятный прогресс. К слову, время. Оно различалось, значит, навыки были независимыми, значит, у каждого знака умения был свой собственный знак-накопитель. А это хорошая новость на самом деле. А еще дает понимание, что слова могут быть разными, не только... Скажем так, постоянные эффекты есть, а есть активируемые. Удобно на самом деле. Может, я смогу когда-нибудь создавать нечто подобное. Но вот какие силы придется прикладывать для этого, страшно представить. «Хорошо», — отдал я командиру наручи, после чего посмотрел ему в глаза. «Тогда на северной окраине города через... блин. Я тебе объяснил, что такое минута, а что час?» «Да», — кивнул он. «Даже начали тут повсеместно солнечные часы делать, чтобы легче ориентироваться было в этих понятиях. Так что можешь смело всем старшим и командирам говорить это. Тогда через полтора часа буду ждать всех на северной окраине города. Пускай подготовятся, возьмут с собой воду и еду как минимум на 2 суток. Насколько там большие пещеры, одни боги знают». «Скорее Тифон знает», — подошла с напряженным выражением лица Кайлана. «Ему тоже этот мир, как оказывается... дорог. Иначе бы он не позволил мне присоединиться к вам, приверженцам олимпийцев». «Он же спит», — нахмурился Митрокол. «Или что-то поменялось, и я ошибаюсь?» «Спит, спит», — кивнула она. «Вот только сон его дает нам жизнь в каком-то смысле. Он спит и видит этот мир. Отголосками, отблесками, но видит. И я инициирована в стародавние времена именно им, как и мой клан. Думаю, понимаете, почему мы оказались в таком уязвимом положении?» Понимание на самом деле было простое. Тифон был из этого мира, а забытые боги явно из другого, который даже хаос не может контролировать. А может, они равны по силе самому хаосу? Может, именно из-за этого они могут разрывать само пространство и отправлять сюда проклятых и отверженных? Все возможно. Но раз даже Тифон помогает нам защищаться от них... то значит, что они явно больше не его дети. «Как же, черт, все запутано!» — потер я виски. «То есть даже злейшие враги пытаются объединиться, чтобы спасти этот мир? чтобы спасти Ладу, и не только ее». «Получается так», — кивнула Четырехкрылая. «Каждая божественная или могущественная сущность будет пытаться защитить этот мир. Даже Кронос, который сейчас находится в Тартаре, расчлененный на множество частей. Даже он пытается каким-то образом помогать. Я не понимаю как, но однажды чувствовала его эхо в мире смертных». Я лишь улыбнулся, ибо понял, хаос не просто заставил время остановиться. Он взял часть силы у Кроноса, а тот, видимо, поделился ею добровольно. На самом деле, даже как-то приятно осознавать, что даже злейшие враги пытаются объединиться, чтобы спасти этот мир. Ибо если придут боги другого мира, они явно возьмутся за наших богов. Ну а наша задача — не дать этому произойти. Ибо пока вам противостоят смертные твари, только смертные имеют право им противостоять. Если боги, титаны, титаниды, первозданные сущности начнут вмешиваться напрямую, то ткань мироздания треснет, просто не выдержит. Этим гарантированно воспользуются враги из иного мира, и лишь самой бездне известно, зачем им наш мир. Дальше мы начали обсуждать план действий, где какой отряд будет заходить. Всего их было 11, включая наш. 10 отрядов Митрокла и один не совсем полный отряд чертей. Нас было 11, но вместе с Кайланой, которая пойдет мстить за свой клан, 12. Всего входа в пещеры насчитывалось немногим больше, из-за чего придется ставить около некоторых наблюдателей от Легиона. Будут ли среди них потери, кто знает. Но это вынужденная мера, без которой может произойти катастрофа. Да и сами остатки Легиона придется расквартировывать возле самой горы для более быстрого реагирования. Неважно, что входы в пещеру прикрывают пепел после вечного пламени. Как я смог понять, любая магия со временем теряет свою силу. Из-за этого пауки могут попытаться вырваться, если осознают для себя опасность. «Так», — облегченно вздохнул царевич. «Общая тактика определена. Это хорошо. Точного строения пещер у нас нет, так что придется вам рисовать карту самостоятельно, чтобы не потеряться. Ну или просто помещать маршрут каким-либо образом, в любом случае. Аре с вами, братья и сестры». «Хоу!» — ударили мы в грудь кулаками все, за исключением Кайланы, которая посмотрела на нас с немалой долей надменности и насмешливости. Но все сделали вид, что не замечают этого. После этого мы быстро распределили принесенную еду по своим сумкам, после чего направились на выход. Воды было полно, оружие наточено и готово к применению. Ну а враг? Он нас ждет, я в этом уверен. 100% пауки почувствовали, что лагерь рядом был уничтожен, что они — следующая цель. И пускай нас боятся, ибо все высшие сущности начинают действовать едино, чтобы уничтожить всю мерзость на нашей земле. Жаль, что этот миг будет относительно недолгим по меркам жизни самого мироздания. Жаль, что дальше вновь они начнут свою внутреннюю грызню. Но даже так это вдохновляло. Титаны, олимпийцы, боги подземного мира, боги воплощения — все они стремятся помогать нам. И я уверен, что по каждому направлению рано или поздно появится свой полубог, свой инициированный.